Глава четвертая. Бандиты. «Возьми его», — указал короткий Мурза на арбуз, — «и отойди на 1000 шагов». Арбуз был, естественно, не свежий, а соленый. Откуда в июне возьмутся свежие арбузы? Да и все прочие фрукты на накрытом под ярким летним солнцем дастархане также были прошлогодними. Вялеными, мочеными, сушеными. Изюм, курага, инжир, яблоки, персики. Обычные для южной зимы сласти. Сладостей султанский наместник Балык-Кая пока не видел, но рассчитывал побаловаться в своем бейлике с новыми невольницами. Хотя Мурза из подвластного рода Алги и находился сейчас где-то в степях, охраняя по его повелению странного русского, присланного Аллахом. Но кара Мурза продолжал кочевать здесь, возле кара Сова, и обязан позаботиться, чтобы его повелителя усладили всеми возможными способами. Покамест кара Мурза старался на славу. Теплый день, яркое солнце, не жаркий, но приятный воздух, сочная и зеленая, хрустящая под ногами трава. Все то, ради чего наместник решил навестить свои владения, отнести к нему в заслугу было нельзя. Но вот богатый стол, фрукты, миндаль, лещина, халва, пастила, рахат-лукум, копченая барабулька, мидии, краб, холодная шимая, запеченный в виноградных листьях налим, жареный ягненок, кумыс, соленая солонина, хлеб и ногайское масло. Обо всем этом позаботился именно вассал. Если он также позаботится и о ночных усладах, можно будет, так и быть, простить ему долги по податям 5-летней давности. Холера все-таки была, мор, треть рода вымерла, какие там подати. Короткий Мурза щелкнул пальцами, указывая на накрытый стол, и мальчик в синих атласных шароварах и короткой вышитой курточке с готовностью подал ему ломтик жирной белой шимаи. Наместник прижал ее языком к небу, растер, наслаждаясь нежным вкусом. Другой мальчик тут же с готовностью подал пиалу с кумысом. А еще кара Мурза приставил к нему 5 невольников, 2 совсем юных молдаванских мальчиков, 2 старых, но еще способных бегать поляков, и 1 усатого черкеса, средних лет, годного для тяжелых работ. Сам глава рода уехал в кочевье, не желая навязываться господину и мешать ему в глубоких раздумьях. Но в нескольких шагах за спиной терпеливо ожидали приказов 10 его нукеров, готовых в любой момент сложить голову за своего повелителя, либо умчаться с поручением. Невольник остановился, повернулся лицом к господину и поднял арбуз над головой. Лях явно хитрил, пытался сократить указанное расстояние, и наместник указующе махнул ему рукой. «Дальше ступай!» А сам стал накручивать наперсток на большой палец правой руки. Еще примерно 50 шагов раб опять остановился и поднял арбуз. Караоке Мурза с благоговением поднял с ковра лук, сделанный руками самого Сулеймана, кануни великолепного. Наложил стрелу, приподнялся на одно колено. От привычного напряжения куда-то ушла одышка, втянулся живот. Он зацепил наперстком тугую тетиву, согнул большой палец, прихватил его кончик указательным и безымянным. Одним пальцем удержать тетиву не под силу ни одному человеку. Потом глубоко вздохнул, выпрямил левую руку и потянул тетиву на себя. От огромного напряжения громко хрустнули суставы между лопаток, которых вроде бы и существовать не должно. Заныли локти. Уловив мгновение неподвижности воздуха и необходимый угол возвышения, нацелившись острием противопехотного лезвия на зеленый шарик, османский наместник просто расслабил указательный палец, и тетива мгновенно вырвалась из руки, швырнув пехотную стрелу с широким в ладонь наконечником вперед. Арбуз в руках поляка без всяких видимых причин раскололся пополам, и на голову невольника пролился водопад липкого рассола. За спиной наместника послышался дружный смех. Нукеры по достоинству оценили забавное зрелище. Короки Мурза отложил лук, задумчиво потер большим пальцем об указательный, глядя на стол. Потом ткнул в сторону Лукума. Мальчик тут же понес ему несколько желтых, обсыпанных сладкой пылью ломтиков. Наместник выбрал один, положил в рот, прикрыл глаза, наслаждаясь вкусом. Потомку воинственных генуэзцев, перешедших на службу сперва Мамаю, а потом и турецкому султану, никогда не доводилось испытывать чувство голода, и поэтому Мурза видел в еде не средство насыщения, а источник наслаждения. А когда желаешь получать наслаждение, никогда нельзя торопиться. Иначе желудок окажется набитым битком намного раньше, нежели отведаешь все доступные угощения. «Возьми вот этот», — указал Короки Мурза подошедшему невольнику на сложенную возле дастархана горку арбузов. «Ступай назад, но встань на 100 шагов дальше». Он опять задумался, глядя на накрытый стол. «Чем же лучше всего оттенить сладкий вкус рахат лукума? Пожалуй, соленой кониной». Прожевав тонкий ломтик, Мурза опять взялся за лук, благо раб успел дойти до указанного места. Он явственно ощутил, как в то время, пока он целился, все вокруг затаили дыхание. Отпустил тетиву, и широкий пехотный наконечник опять развалил цель ровно пополам. Да, у него по-прежнему острый глаз и крепкая рука. Вот только нужно ли это теперь хоть кому-нибудь? Станут ли теперь при султанском дворце пить горячий кофе с холодной водой и пускать стрелы на дальность и на точность под придирчивым взглядом повелителя? «Возьми арбуз и встань дальше еще на 100 шагов», — хмуро приказал поляку наместник, вспоминая покойного султана. «Сулейман Кануни великолепный умер. Его больше нет. Прошлым летом он не вернулся из похода в Молдавию, где усмирял непокорных гяуров». Короки Мурза, узнав про это, затаил дыхание на несколько месяцев, ожидая вестей из Стамбула. Он хорошо знал, что у султана не осталось сыновей. Его любимец и первенец умер, не успев возмужать. Двое других были казнены, поскольку затеяли заговор против отца. Короки Мурза знал, что в этой истории не обошлось без русских стараний. Заговор затеяли не мальчишки. Его устроила Рокселана, славянская рабыня, ставшая любимой наложницей. Зимой пришла весть, что дворцовые паши признали султаном Селима, и османский наместник понял, что для империи настают тяжелые времена. Разумеется, Селим тоже был сыном Сулеймана и его прямым наследником, но он был глуп, ленив и с ранней юности превратился в запойного пьяницу. Это означало, что сам он править не сможет, и всеми делами из-за его спины станет заправлять кто-то другой. Но Короки Мурза уже очень давно не бывал в столице, не знал хитросплетений тамошних интриг и не имел ни малейшего представления о том, к кому обращаться и у кого искать покровительство, чтобы добиться дальнейшего повышения по службе. Хотя бы стать наместником не Балык-Кая, а всего Крымского ханства. И тогда можно будет спокойно встретить старость и отомстить, пусть символически, предавшему когда-то Мамай хана и верных ему генуэзцев ханству. Стать над Крымом, стать его хозяином и повелителем. Да, пожалуй, после этого он может счесть свою жизнь, прожитой не зря. Короткий Мурза натянул лук, метясь в далекий арбуз, и в сосредоточившийся разум пришло понимание того, что наместничество в Крыму — это всего лишь мечта, ведь сейчас он не знает даже, кому слать письма с отчетом о своих делах. И все из-за подлой выходки жалкой русской рабыни в многочисленном султанском гареме. Наместник зло втянул носом в воздух, немного снизил прицел и отпустил тетиву. Далекий раб, опустив глаза к своей груди, упал на колени, потом лицом вперед. А арбуз шмякнулся ему на голову и откатился в сторону. Короткий Мурза взял со стола солнечно-желтую курагу, кинул себе в рот и кивнул прислуживающему мальчишке. — Беги туда, встань на его место и подними арбуз над головой. Маленький невольник мгновенно побелел, словно обратившись в известняковую статуэтку. — Ты что, не слышал? Беги туда, подбери упавший арбуз и подними его над головой. «Беги, кому сказано!» За спиной послышался шорох, вынимаемый из ножен сабли. Мальчишка попятился, повернулся и потрусил вдаль на подгибающихся при каждом шаге ногах. Второй замер, тоже изрядно побледнев и стремясь одновременно следить и за своим товарищем, и за хозяином, боясь упустить указывающий жест или взгляд. Короткий Мурза наложил на тетиву новую стрелу, ожидая, пока невольник поднимет над собой мишень. Потом поднял оружие, прицелился, пустил стрелу. Расколовшийся арбуз окатил мальчишку рассолом, и тот, покачиваясь, двинулся назад к Дастархану. Наместник окинул его презрительным взглядом. «Да ты совсем мокрый! «Эй, ты!» — пальцем подозвал он второго невольника. «Ну-ка, вылежи его с ног до головы!» Мальчишка послушно подступил к товарищу и принялся старательно слизывать арбузный сок у того с плеч, лица, волос. Короткий Мурза, презрительно скривившись, отвернулся. «Таковы все неверные, все эти молдаване, венгры, грузины, поляки, русские, черкесы, немцы и прочие язычники. Все они кичатся своим гордым нравом и свободолюбием до тех пор, пока не заставишь взглянуть в глаза настоящей, взаправдочной смерти, пока не поставишь на самый край. И тогда все они мгновенно становятся послушными, работящими рабами, готовыми на любые унижения ради спасения своей жалкой жизни. «Эй, ты!» — подманил наместник второго старика. «Бери арбуз и иди туда, на 100 шагов, за труп неверного!» «И еще этот проклятый русский!» Наместник взялся за очередную стрелу. «Он обещал поставить Московию на колени за 10 лет». 10 лет заканчиваются, и где молящая о милости и клянущаяся в покорности Русь? Впрочем, нельзя не признать, полон и добычу Менгинукер привозит каждый год, хоть этим полностью оправдывая оказанное доверие. Короки Мурза каждую осень отписывает в Стамбул об успехах Девлет-Гирея, настойчиво намекая, что засидевшийся в Бахчисарае Сахыб ленив и не мешало бы его поменять. Но Сахыб-Гирей и Сулейман Великолепный — друзья детства, и потому хану прощается все. Прощалось. Теперь ситуация изменилась. Но теперь он не знает, на кого надавить, чтобы посадить в Крым своего ставленника. Невольник остановился, наместник прицелился, выстрелил и, разумеется, попал в цель. Поляк, облегченно вздохнув, двинулся назад. И ведь была возможность сменить хана, а самому стать крымским наместником. Короткий Мурза вспомнил, как он сам лично вместе с 60-тысячным войском двинулся на Московию, как созданные русским глиняные великаны ломали засеченную черту и крошили городские стены. Казалось, еще один напор, и сопротивление рухнет. И тут уже в который раз хваленые татарские нукеры внезапно задали дёру, при одном лишь упоминании о подходе русских ратей. Они улепетывали так, что позабыли все шатры и припасы, и бросили заводных коней. Они удирали с такой скоростью, что они втроем, он сам, русский и его шаманка, так и не смогли догнать войско до самого перекопа. После этого позора большинство татарских беев утратили интерес к походам в московские земли, а султан, как сообщали из столицы, морщился при любом упоминании имени Девлета. Короткий Мурза неожиданно вскинул лук, выпустил стрелу. Вестница смерти с расстояния 200 шагов пробила грудь невольника насквозь и умчалась далеко в зеленые просторы. А старый поляк прошел еще несколько шагов, прежде чем понял, что убит, и со всего маху рухнул оземь. Осман перевел взгляд на мальчишек, которые мгновенно затравленно замерли. Послать их в подарок султану, в янычарский корпус. Кто оценит, кто отблагодарит? «Империя рушится!» — тихо одними губами прошептал наместник и куда более громко добавил. «Ну-ка, рабы, побегайте! Вон там, в шагах в 500 от меня!» «Казаки!» Короткий Мурза, уже изготовившийся было к стрельбе, а отпустил лук, обернулся, не понимая, что может означать «здесь». В самом центре Крыма этот языческий клич. «Казаки!» В ложбине между взгорками показался Кара Мурза, мчащийся в сопровождении полусотни всадников и ведущий в поводу нескольких оседланных коней. «Любимый Мурза, казаки, их много, их тысячи, они скачут сюда!» «А откуда здесь казаки?» Недоверчиво поинтересовался наместник, не торопясь садиться в седло подведенного ему коня. «Умоляю вас, любимый Мурза, они скачут сюда, они схватят вас, любимый Мурза, их много, их тысячи и тысячи, они идут с юга, они уже разорили и захватили все побережье!» Короткий Мурза, забрав драгоценный лук, колчан со стрелами, с кряхтением забрался на белую с темным пятном на лбу кобылку, натянул поводья и повернул к ближайшему холмику, заслонявшую стоящее в нескольких милях кочевье. — Любимый Мурза! — чуть не заплакал татарин. — Казаки! Однако наместник упрямо поднялся на взгорок и с него, с немалым изумлением, уставился на далекое кочевье, где между шатрами, которого всадники... Мужчины и женщины, нет, не просто бегали. Некоторых людей, пытающихся убежать за пределы стоянки, верховые рубили в пускающими яркие солнечные блики с саблями. Женщин сгоняли в середину, криков, правда, почти не доносилось. Далеко. Насчет тысяч Карамурза, конечно же, сильно преувеличил. Но 2-3 сотни среди нападающих набиралось. А у Мурзы под рукой имеется не более 50 воинов, да и те снаряжены кое-как. Луков с собой схватить никто не успел, копий или щитов тоже. Казакам повезло, что напасть смогли внезапно, что кочевье походу не готово, и почти все мужчины сейчас на пастбищах со скотом, да и сами роды рассыпались на мелкие кочевья, чтобы не стравливать друг другу траву. «Любимый Мурза!» — вновь взмолился Карамурза. «Интересно, он и вправду пожертвовал родным кочевьям, чтобы упредить его об опасности, или просто струсил, удрав при первом же казачьем ударе?» «Где ближайшее кочевье?» Султанский наместник все-таки повернул коня и спустился со взгорка. Но он понимал, что увлеченные грабежом враги вряд ли станут отвлекаться на погоню за одинокими всадниками, едущими по степи. «На восток, любимый Мурза, полдня ходу!» «Мы едем туда», — решительно распорядился короткий Мурза. «Отряди гонцов в прочие кочевья, назначь его местом сбора. Пусть воины мчат сюда немедленно. Соберем силы, завтра же переловим язычников и рассадим их по кольям». Отряд перешел на широкую рысь, помчавшись в сторону выглядывающих над горизонтом гор. Среди зеленой травы остались только богато накрытый стол и трое изумленных таким поворотом дел невольников. Уже очень скоро нукеры наткнулись на мертвое тело. Татарин лежал в траве, а поперек спины, пропитавшийся кровью халат, рассекала длинная рана. Короткий Мурза подумал было, что это один из несчастных, сумевших убежать из захваченного кочевья. Но очень скоро на пути обнаружилась россыпь из доброго десятка мертвецов. «Пастухи наши», — негромко сообщил один из воинов. А когда вместо кочевья они обнаружили только выгоревшие круги, истыканных стрелами верблюдов и изрубленных мужчин, детей и голых женщин, короткий Мурза понял, что дело явно не ограничивается набегом мелкой воровской шайки. Похоже, казаки действительно явились большой силой и целенаправленно разоряют край, если вовсе не задумали его покорить. «Мы возвращаемся в Балык-Кай», — решительно заявил он. «В горы нужно, любимый Мурза, там не найдут. Там в лесах и ущельях затеряемся, спокойно опасность переждем, в степи повсюду казаки. Султан милостью своей поставил меня наместником Балык-Кая», — сурово отрезал короткий Мурза, снова пуская лошадь в рысь, — «и встречать опасность я должен именно там». Путь до Балык-Кая занял 2 дня. В пути им постоянно встречались мертвые тела, как татар, так и зарубленных невольников, нищих бродяг, невинных детей. Казалось, дыхнувшая на Крым смерть помутила разум обитателей прекрасного полуострова, и они убивали всех подряд, без смысла и надобности, просто не вынося вида ничего живого. Несколько раз отряд миновал разоренные кочевья, пару раз наткнулся на брошенные пастухами огромные стада, безнадзорно гуляющие среди гор. А один раз за ними погнались казаки, около 100. Однако стоило неверным приблизиться на опасное расстояние, короткий Мурза начинал пускать стрелы, и, потеряв нескольких коней и пару воинов, казаки предпочли отстать. Почувствовав себя спокойно, татарам удалось только в горах. Здесь тоже лежало немало убитых, но среди них встречались и тела разбойников. Кроме того, убежавшие в горы роды наконец смогли собрать своих воинов вместе, и теперь они сторожили ущелья и перевалы, готовые отбить любые наскоки врага. Наместник, нещадно погоняя кобылу по крутым тропам, все еще лелеял надежду на то, что толстые каменные стены смогли уберечь от разорения его город. Но уже за несколько верст ощутил характерный запах гари и ударился в другую крайность, перейдя на неспешный шаг, словно его задержка в пути могла хоть что-то изменить. Разумеется, первое, что сделали разбойники, налетев на город, это запалили все суда, что стояли в бухте. Правда, как узнал Караки Мурза, две султанские галеры, заходившие для ремонта, милостью Аллаха успели выйти в море за день до нападения, и за их гибель перед Стамбулом отвечать не придется. Погорели в основном торговцы, около десятка османских суденышек, несколько алжирских, пара венецианских, пара немецких и один итальянский неф. Второе, что попытались сделать казаки, это сжечь сам город после разорения. Но и здесь Аллах позаботился о верных рабах своих и разгуляться пламени не позволил. Каменные дома и глиняные мазанки, из которых в основном и состоял город, и так горят неохотно, а тут еще и дождь начался, так что даже деревянные кровли и те почти не выгорели. Но вот мертвых, вернувшихся с гор, выбравшихся из пещер подвалов горожане, хоронить никак не успевали. Они рассказывали, что внешне очень похожие на нагайцев казаки обманом просочились в ворота, потом быстро зарезали янычарский караул, после чего понеслись по улицам, подряд вырубая всех, кто носил татарскую одежду и не успел или не догадался поднять над головой нательный крест. Янычары во главе со смотрителем порта заперлись в крепостном донжоне. Жители в ужасе кинулись кто куда мог, а бандиты следом за ними врывались в дома, требовали золота, хватали ковры, железо, домашнюю утварь, детей. Хозяев дома совали руками, ногами, а то и головами в очаги, требуя денег и вина. Насиловали дочерей на глазах родителей, нещадно рубили стариков и младенцев для устрашения взрослых. Впрочем, проведя в городе ночь, почти всех попавших в руки полонян казаки все равно зарезали. С собой забрали только молодых девок, тех, что краше, и освобожденных невольников, многие из которых тут же схватились за оружие и с дикой жестокостью убивали своих недавних кормильцев и благодетелей. Да и чего еще ждать от неблагодарных гяуров? Обширный дворец самого Караки Мурзы оказался не только разграблен, но и изрядно загажен и изуродован. Наружная решетка выломана, внутренний балкон обвалился в нескольких местах. Кладка фонтана, в котором зачем-то жгли огонь, потрескалась. Важные свитки, письма, документы, долговые расписки разбросаны по всему дому. Сундук с золотой казной взломан и, разумеется, пуст. Но самое гнусное — захватчики разгромили гарем. Не слышали здесь больше детские голоса, женские песни и журчание воды. Старшие из жен лежали среди обрывок тряпок, резаных ковров, безжизненные и холодные, более не способны дарить ласку своему господину. Более молодые исчезли вовсе, а без гарема и весь дворец стал мертвым и пустым. — Фейха! — с надеждой позвал он. — Фейха, ты меня слышишь? Но доверенная наложница тоже не отозвалась. На миг в душе шевельнулась мысль, что это именно персиянка прибрала золото и вместе с ним подалась домой. Но Мурза ее тут же отбросил. Куда девке с таким мешком золота среди разбойников-казаков бродить? Отнимут моментально, да еще и саму убьют. К тому же фейха мусульманка, значит, для язычников она не полонянка, которую нужно освободить, а самая обыкновенная невольница, добыча. О, Аллах, великий всемогущий! В безмерной тоске воздел Караки Мурза руки к небу. За что насылаешь ты на меня такие беды и подвергаешь таким испытаниям? Чем я провинился пред тобой, о милосердный? Казацкие лодки, пересеча Азовское море, высадили десант возле Керчи. Лихие воины захватили безмятежный город и, разорив его, взяв богатую добычу и освободив невольников, двинулись вдоль побережья, прощупывая на прочность стоящие здесь порты. Времени устраивать правильные штурмы у легко вооруженной казацкой вольницы не имелось, а потому те из поселений, что успели запереть ворота, уцелели, а те, что не смогли опознать врагов в неожиданных гостях, усатых, с бритыми подбородками, смуглых от степного солнца, одетых в стеганые халаты, опоясанных шарфами, вооруженных саблями, были разгромлены и залиты кровью. Начиная от Балыкая, половина казаков пересели на коней и двинулись вглубь полуострова сушей, вновь соединившись с флотилией Укачи, после которой пути лодок и всадников окончательно разошлись. Ладьи, глубоко просевшие от нагруженной на них добычи общего дувана, который еще предстояло честно поделить по окончании похода, осторожно отвернули назад, на Дон. На большинство воинов, пересев на захваченных у побережья лошадей, развернувшись в широкую облавную цепь, и двинулись по степи, прочесывая ее от края и до края, выжигая кочевья, истребляя басурман, захватывая огромные стада нечестивой скотины и тысячами освобождая татарских невольников. Большинство басурман, побросав имущество, укрылись от набега в горах или попрятались в немногочисленных городах, в большинстве своем основанных еще древними эллинами. Вырубленные в толще столовых гор, напоминающих сундуки с ровными крышками и боковинами высотой в сотни сажений, эти города не нуждались в стенах. Не существовало в мире лестниц, способных достать до верхнего края вертикальных откосов, над которыми возвышались дома. И не существовало катапульт, способных забросить свои снаряды на подобную высоту. Впрочем, казаки не собирались гибнуть возле древнейших человеческих поселений. Изрядно отягощенные отарами и стадами, гоняя пред собой полон и охраняя от возможных нападений, длинный поток обретших долгожданную свободу единоверцев, они больше не думали о боях, ограничиваясь лишь тем, что подбирали и подбирали брошенные перепуганными басурманами добро. Охраняющие Перекопский вал отряды, не готовые отражать удары в спину при приближении казацких тысяч, частью разбежались, частью укрылись за белокаменными стенами Орды-Капы. Длинный обоз неспешно двигался мимо боярина, стоящего с полутысячи воинов, неподалеку от ворот крепости, на всякий случай. «Боярин, татары впереди!» — остановил чистая серьга взмыленного коня возле боярских детей, повсюду сопровождающих дьяка Адашева. «Много? Где?» «Верст 20 впереди будет. Много. Несколько тысяч. Ратью идут. У меня там несколько дозоров за ними приглядывают. Пока, чую, нас не заметили». «Остановить, похоже, хотят», — оглянулся боярин на атамана Черкашенина. «Собрал, стало быть, крымский хан силы свои. Добро желает назад возвернуть». «Митяй, Саид, Яйло, Степан, Хагныр», понявший все атаман без дальнейших предисловий, подозвал молодых казаков. «По сотням скачите, казаков созывайте, сеча будет, прямо здесь помирать станем». Небольшой отряд русской кованой рати отделился от длинной реки из людей и скота, тянущейся вдоль моря на восток, и остановился на пологом земляном взгорке, став ядром будущего грозного войска. Самым неприятным для Даниила Федоровича сейчас было то, что обоз с добытым в честном набеге добром, повозки, скот, полон, освобожденные невольники, растянулся в длину на десятки верст, и быстро собрать распределившихся вдоль него воинов в одном месте стало совершенно невозможно, не говоря уже о том, что за всем этим дуваном требовался пригляд, а потому из шеститысячной рати 2000 остались на ладьях. Из донских 6000 он мог рассчитывать от силы на 4000, а то и вовсе на 3. Удастся ли отбить наскоки татар и увести обоз? Кто знает. Однако отряды донских казаков уже начали торопливо стягиваться под его бело-синий стяг. Настроены православные степняки были серьезно, не для того они почти месяц кровь проливали, силы тратили, сотни верст прошли, чтобы так просто все добытое басурманам отдать. Да любому из воинов легче костями навеки лечь, живота лишиться, чем такое надругательство над собою стерпеть. И коли татары собираются прорваться к обозу, прежде им придется перебить всех казаков до единого. Подошли из степи сторожевые дозоры, растворились в сотнях, выдохнув короткое сообщение. Едут. Вскоре показались и татары. Они появлялись из ложбины между поросшими травой взгорками и растекались по степи вправо и влево, удерживаясь примерно в двух полетах стрелы от воинства донского. Замерли, выровняв ряды. Выглядели басурмане усталыми и потрепанными. На многих щитах имелись следы свежих зарубок, далеко белели ворсящиеся от вылезающей наружу ваты порезы на халатах. Некоторые из татар вовсе носили окровавленные повязки, закрывающие свежие раны. Однако глаза из-под отороченным мехом шлемов и шапок смотрели на казаков злобно и упрямо, ясно показывая, что отступать они не намерены ни на шаг. Впрочем, донские воины отступать тоже не собирались. Они помнили, что сейчас, в эти самые часы, у них за спинами уходит из Крыма длинный обоз, и от того, удастся ли уберечь его от басурман, зависело то, насколько сытно и весело удастся провести на Дону осень и следующую зиму. Адашев не торопился. По его разумению, коли вовсе без боя удастся до завтра простоять, то и хорошо. Завтра после полудня можно будет спокойно уходить вслед за обозом, прикрывая его тылы. Поход заканчивался, и ничего более, кроме возможности спокойно уйти, боярин не желал. Даниил Федорович поднял глаза на небо, далеко ли до вечера, а когда опустил, то обнаружил, что с правого татарского крыла выкатился отряд в несколько сотен сабель, который начал разгоняться, меча стрелы в сторону казацких рядов. А отстреливаться донцам нечем, луков нет. Промедли сейчас еще хоть немного и побьют православных ни за что. «Ну, братцы, с нами Бог!» Он бросил взгляд вправо и влево, после чего опустил копье. Рогатины взамен потерянной под Азовом в Крыму не нашлось. И дал шпоры коню. «Вперед!» Вырвавшегося вперед боярина оглушил, раздавшийся за спиной вместо привычного «ура» разбойничий посвист. Но сейчас это уже ничего не меняло. Он метился в бок, пускающему стрелы отряду, но татары успели извернуться, броситься на утек, просочившись в проходы между своими конниками. Крымское войско тоже колыхнулось, и устремилась навстречу. Басурмане не хотели, чтобы сила удара казацкой лавы повышивала их из сёдел и опрокинула на спину. На душу снизошло холодное, бешеное спокойствие. На этот раз Божья воля поставила перед ним какого-то зажиточного воина, а то и Мурзу. Во всяком случае, одет он был не в халат и не в старый потрепанный куяк или кольчугу, а в самую настоящую немецкую кирасу, черненую, с позолоченными наплечниками. Шапку железную татарин носил шляхтскую. Рукава наружу торчали шелковые. Правда, пикой своей он метился высоковато. В последний момент боярин, поддернув щит выше, откидываясь на правый бок, почти вытягиваясь вдоль крупа коня и одновременно посылая копье вперед, вкладывая в удар весь свой вес и набранную конем скорость. Вражеский наконечник только чиркнул по щиту, выгрызая щепу, а боярское копье без труда, пробив нагрудник, копейный удар вообще любое железо пробивает, вошло глубоко внутрь и, неожиданно изогнувшись, лопнуло посередине. Ну и ладно, из кирасы наконечник все равно никогда не выдернешь. Даниил Федорович бросил бесполезный обломок, схватился за саблю, но из-за натянутых поводьев конь его поднялся на дыбы, и Адашев с удивлением увидел, как из-за спины его, прямо перед седлом, выросла окровавленная пика. Скакун начал заваливаться на бок, и дьяку оставалось только спрыгнуть на землю и, пригнувшись, метнуться назад, моля Господа, чтобы не затоптали. Миновало. Сбавив шаг, боярин отбежал еще на несколько сажений и остановился, повернувшись к сече. Казаки и татары рубились практически на месте, широкой полосой. Находившиеся впереди ожесточенно махали саблями. Те, кто оказался позади, стремились им помочь, донося издалека копейные уколы. Никто не отступал, но и не продвигался вперед. Просто давила сила на силу в надежде, что кто-то выдохнется первым и побежит. Из схватки вырвался конь без седока, схрапывая и высоко вскидывая ноги, помчался к обозу. Боярин кинулся было к нему наперерез, но скакун испуганно шарахнулся от незнакомого человека и помчался в степь. Адашев, махнув рукой, остановился. Со стороны перекопа широкой рысью примчалось 2 сотни казаков, и, не обращая внимания на крики и взмахи царского посланца, сходу врезали в сечу на левом крыле. Боярин разочарованно сплюнул, остро ощущая свою бесполезность, попытался поймать еще одного оставшегося без седока коня, но опять безуспешно. Только с 4-й попытки выбравшая из боя лошадь далась ему в руки, и Даниил Федорович смог опять подняться в седло. За то время, пока он непрекаянным бродил за спинами казаков, положение чуть-чуть изменилось. Левое крыло, получившее нежданную поддержку, начало медленно, шаг за шагом, теснить татар назад. Адашев проехал позади строя, вглядываясь в окровавленные, стоптанные копытами тела. Наконец он обнаружил именно то, что искал, целое копье, оставшееся в скрюченном казацком теле. Резко качнувшись вперед, Витязь подхватил копье, промчался на левый край рати, и там, с громким криком «Москва!» снова врезался в сечу. До темноты казакам удалось заметно потеснить басурман, затолкав их обратно в ту ложбину, из которой они и появились. Но окончательной победы, коренного перелома в битве добиться не смогли. Спустившаяся мгла развела сражающихся в стороны, и над окровавленным полем повисла тишина. Обитатели степей, как донских, так и крымских, несколько часов махавшие саблями, вымотались до такой степени, что не имели сил даже развести костров. Они пожевали холодной баранины, оставшийся со вчерашнего дня, и провалились в глубокий сон. А с первыми лучами солнца в широкой степи по обе стороны от залитой кровью полосы, высланной человеческими телами и конскими тушами, снова выстроились молчаливые конные сотни. «Вот упрямые какие они нынче, Данил Федорович!» — тихо удивился атаман. «Может, подмоги какой ждут?» «Может, и ждут», — согласился дьяк. «А босс-то ушел?» «Отары овечьи ребята гонят», — вздохнул Черкашенин. «Медленно бараны идут, ножки больно короткие». Из-за татарских рядов донеслись радостные выкрики, и внезапно над басурманской конницей поднялась многосоженная темно-бурая махина. В первый миг боярин Адашев подумал, что татары собрали осадную башню, обмазав ее снаружи от огня землею. Но глаза упрямо показывали ему глиняную голову, черные черточки рта, приплюснутый нос, зрачки из оловянных тарелок, широкие человеческие и в то же время нечеловеческие плечи, низко опущенные руки, ноги. «Свят, свят, святый Боже, Господи, спаси, помилуй, сохрани!» — послышалось со всех сторон испуганное бормотание. «Это просто статуя!» — нервно перекрестился дьяк, начиная понимать, что именно про это басурманское чудище и наказывал ему узнать государь. «Это просто большая статуя. У меня в отряде священник был, отец Сергий, и колдун». Чудище, покачнувшись из стороны в сторону, внезапно сделало шаг, потом еще. «Знаешь, атаман, — внезапно решил Даниил Федорович, — бросьте вы эти отары, давай уходить отсюда, быстрее, глиняная не догонит. Назад, назад, братья, поворачивай, на Дон уходим, домой!» Разворачиваться в тесноте строя было совсем непросто. Но никакой опасности казакам в эти мгновения не грозило, а потому они справились быстро, никого не задавив и не покалечив. А потом все вместе дали коням шпоры, уносясь самым стремительным галопом, какой только могли позволить отдохнувшие за ночь лошади. «Алла! Алла! Гей!» — послышались позади радостные выкрики, громкий посвист. Даже не оглядываясь, боярин понял, что степняки кинулись в погоню. Нет большего удовольствия для любого воина, чем рубить беззащитные спины еще недавно грозных и глумливых врагов. — Ничего, — пробормотал дьяк, — до нас далеко, дайте только от чудища ускакать. Одинаково легко вооруженные всадники мчались на одних и тех же брюхатых степных скакунах, одинаково уставших вчера в бою и отдыхавших на одной и той же траве. А потому копыта верста за верстой били во влажную землю, отбрасывая назад большие черные комья, а расстояние в два полета стрелы между спасающимися и преследователями почти не сокращалось. «Пора, пора, атаман!» Боярин начал натягивать поводья, замедляя галоп и смотря направо и налево, чтобы его примеру последовали остальные. Боярские дети и холопы заметили его маневр сразу. Казаки пронеслись немного вперед, но атаман Черкашенин уже орал что-то воинственное. Скакали в плотном строю довольно долго, а потому всадники разошлись на одну-две сажения друг от друга, и развернуть коней труда не составило. Даниил Федорович выхватил саблю и помчался на такой же рыхлый строй преследователей. «Москва!» Рубка на встречном ходу, штука быстротечная, да еще вне строя, когда каждый раз один на один, каждый раз только сам за себя. Ближний степняк, молодой, легкий, горячий, вырвался вперед, а щита держать не умеет. Боярин, сталкиваясь, ударил окантовкой своего щита по низу татарского, верх открылся, сразу на туда саблей. Следующий татарин — удар. Треснули щиты, звякнули сабли, так и не дотянувшись до тел. А лошади скачут, и они уже разошлись, невредимые, и впереди новый враг. Щиты столкнулись, поднялись до уровня голов. Дьяк наугад чиркнул клинком снизу вверх, протянул его чуть вперед и, попадая между вражеским щитом и телом татарина, ощутил легкий толчок. Кажется, попал лезвием по рукам. Значит, степняк мертв. Не добьют беззащитного, так все равно кровью истечет. Но и он уже позади. А на него мчится огромный татарин, поднимая щит выше головы и наваливая его сверху, норовя закрыть все небо, а заодно не дать разглядеть, откуда последует удар. Дьяк опустил щит ниже. В таких случаях обычно как раз по низу уколоть пытаются. Рванул басурманского коня по крупу, пусть пешком ходит. А там, глядишь, истопчет кто-то из своих. И опять они разминулись, опять скачка. Опять татарин поднимает щит выше, а над ним сверкает острый стальной кончик. А раз сабля сверху, значит, там можно прикрыться клинком, а окантовкой щита на всем скаку ударить в живот, расплющивая внутренности до самых позвонков. На! Отставшие татары начали замедлять скачку. Одно дело рубить улепетывающих трусов, и совсем другое — затевать новую, долгую сечу. Поняв, что скрестить с ним оружие никто не торопится, Даниил Федорович остановил свою кобылу, потрепал ее рукой по шее, оглянулся. Казаки, вырубив передовой татарский отряд, торопливо собирали своих убитых и раненых, поднимали их в седла или клали поперек холок коней. Боярин натянул повод, поворачивая к своим, перешел на рысь, нагоняя уходящих вперед донцов. Татары их больше не преследовали, тоже начав собирать погибших. Простояв 3 дня на месте разгрома русского отряда, 5-тысячное войско Давлет-Гирея двинулось все-таки не в Крым, а повернуло на запад, вдоль никем не отмеченной границы Дикого Поля, в холмистые места по берегам реки Псел. Наконец-то потеплело. Снег начал стремительно стаивать, и теперь во время стоянок между короткими переходами люди останавливались на вершинах холмов, уже оттаявших от зимнего сна и кажущихся чуть ли не теплыми. Под яркими солнечными лучами к небу полезла молоденькая травка, которую торопливо выщипывали кони своими мягкими губами. С реки сошел лед. Русский, все время что-то искавший, наконец вывел их на довольно широкую возвышенность, частью поросшую лесом, и заявил, что теперь можно отдыхать. Вскоре выяснилось, что свой лагерь они разбили на кладбище. Среди леса и на поле вдоль него стали попадаться лежащие на земле каменные плиты с непонятными знаками, но было уже поздно. Вода поднялась, отрезав их от окружающего мира. Взятые у русских припасы закончились, и татары начали резать коней. По счастью, хоть лошадям бескормиться не грозило. Трава продолжала бурно лезть из земли, а на кустарниках распускалась сочная молоденькая листва. Дров для костров тоже хватало, поэтому никто не роптал. Разумеется, воины предпочли бы спать на мягких коврах и в теплых шатрах, но лучше быть сытому под небом, чем голодному в шатре. К середине мая вода отпустила их из своего полона. Выждав еще немного, чтобы дороги успели просохнуть, русский поднял всех на коней и, погнав стремительный двухдневный переход, внезапно обрушился на тихие деревушки по берегам Сейма. Здесь явно забыли про существование Крымского ханства, а может, понадеялись, что после зимнего разгрома татары в этом году не появятся, Во всяком случае, когда хохочущие степняки появились среди хат Терны и Дубовязовки, глупые русские сидели по деревням и занимались своими делами. В кузнях стучали молоты, мужики ремонтировали телеги, поправляли изгороди, хотя большинство, конечно, работали в поле, поднимая пашню для сева. Бабы развешивали на веревках постиранное белье, носили от колодцев воду, готовили еду, шлепали детей, просто болтали между собой. И, кажется, так до конца и не поверили в ужас происходящего. Даже когда на них набрасывали веревки, привязывали за шею к собственным телегам, в которые грузили их же добро и запрягали их же коней, и даже когда опрокидывали на спину и задирали подолы, без стеснения запуская руки в срамные места, или начиная делать то, что позволительно только венчанному перед лицом Господа мужу. Некоторых мужиков, хватавшихся за вилы или топоры, пришлось рубить тут же, на месте. Но большинство побежало на веревках за лошадиными хвостами вместе со своими женами и плачущими детьми. В конце мая Давлет-Гирей, по совету своего ближнего советника Менгенукера, вышел в Путивлю и встал на обширных заливных лугах прямо под стенами древнего города, но на другом берегу Сейма. Татары знали, что делали. Брод, позволяющий перейти реку, находился примерно в 2 верстах от города, вниз по течению. Чтобы добраться до него, а потом до лагеря степняков, решившимся на вылазку русским, пришлось бы топать 2 часа у всех на виду. И за это время даже ленивый успел бы приготовиться отбить атаку. От стен, стоящего на высоком холме города по прямой до шатров бея и его советника, было всего 3-4 сотни сажений. Но половину этого расстояния составляла стремнина Сейма 3-сажённой глубины. Оставшись приглядывать за городским гарнизоном с 2000 нукеров, Давлет-Гирей отпустил остальных воинов на облаву. Нелихие степняки с готовностью ринулись во все стороны, отлавливая зазевавшихся путников, девочек, отправившихся отнести обед отцу в поле, самих пахарей. Они проносились по деревням, снося, подобно змею Горынычу, все, что могло представить хоть какую-нибудь ценность, и оставляя после себя хлопающие дверьми опустевшие дома и молчаливые разоренные сараи. Всего за несколько дней татарские тысячи дошли до Баник, Шалыги, разорили Бурынь и Конотоп. Обитатели города могли наблюдать, как внизу, почти у них под ногами, к басурманскому лагерю, что не час подходят все новые и новые обозы, сгоняется скотина и толпы людей. Детей запускали в общие загоны, мужчин связывали спинами одного с другим. Самых красивых девок радостные татары укладывали тут же на землю, распиная между колышков и оставляя лежать целыми днями, по очереди подходя и насилуя. Некоторым задирали юбки и завязывали над головой, после чего слепых и беззащитных со смехом гоняли друг к другу, шлепая, подкалывая саблями и ножами, либо, разгорячась тут же при всех, насилуя. Временами некоторые горожане узнавали в татарских полонянах знакомых и родственников, но ничем, кроме посылаемых в сторону нехристи и проклятий, помочь своим близким не могли. 1 июня татары снялись с лагеря и медленно двинулись на восток, но спустя 4 дня резко повернули на юг, втягиваясь между Сулой и Псалом на старый, омытый слезами миллионов полонян Бакаев шлях. Имея в обозе 1000 невольников, большинство из которых были слабыми детьми или девками, при утрате привлекательности, стремительно теряющими в цене, татары шли медленно, проходя за день немногим больше 10 верст. До ханства такими темпами они добирались почти месяц, но еще дней через 10 Давлет-Гирей рассчитывал закончить свой путь в Гезлеве или Кафе, а оттуда заехать в Балык-Хаю и преподнести Короке Мурзе какой-нибудь подарок. И если хочешь в этом мире чего-либо достичь, с султанскими наместниками ссориться не нужно. С ними следует или дружить, или хоть как-то проявлять дружелюбие. Никогда не угадаешь, когда и чье слово окажется решающим в далеком Стамбуле. Однако всего в одном дне пути от Ор-Капа разъезды вдруг наскочили на приглядывающие за степью дозоры, причем дозоры русские. — Они нас хотят перехватить, Менгинукер! — метался перед палаткой Давлет-бей. — О, Аллах! Мы просидели половину зимы в холодном снегу. Мы дрались, как волки. Еще месяц мы торчали посреди воды, как филин на тополе. Мы, наконец-то, смогли взять хорошую добычу. Мы довели ее до ханства, и вдруг оказывается, что русские поджидают нас прямо здесь. — Этого не может быть, хан, — покачал головой русский, продолжая спокойно сидеть на потнике перед полотняным пологом. — Неужели ты думаешь, что они гнались за нами от самого Путивля, и что не боятся стоять на перекопе в самом центре ханства? Дозорные привезли тело одного из зарубленных в стычке. Гирей резко остановился и протянул Менгинукеру руку. На пальце болтался привязанный к тоненькому ремешку крест. Нужно остановить обоз и выдвинуть вперед конницу. Все тем же безразличным тоном продолжил русский. Пусть прикроет добычу, если желает получить свою долю. Я уже отдал такой приказ, Менгинукер. Я не так глуп, как тебе хочется думать. Если бы я считал тебя глупым, хан, спокойно возразил Тирц, то я бы к тебе не пришел. Я о другом говорю, Менгинукер, заткнул крестик куда-то в складки пояса татарин. Ты должен сделать своих монстров сейчас, чтобы они перебили загораживающих нам дорогу русских. Ты хочешь, чтобы я вылил на землю всю кровь ради твоего страха и жадности? На этот раз голос Тирца стал жестким и холодным. Големы мне нужны для того, чтобы покорить Россию, а не ради нескольких золотых монет. Там и твоя добыча, Менгинукер. Скрипнув зубами, напомнил Бей. «Но здесь не может быть русских!» Поднявшись на ноги, ответил Тирц. «Это же перекоп! Покажи мне здесь хоть одного боярина с оружием в руках и без веревки на шее, и я сделаю тебе голема в тот же день!» «Тогда садись на коня! Ногайские сотни уже ушли вперед!» Недовольно поморщившись, Тирц все-таки встал и забрался в седло, подведенного ему бейским телохранителем Мерина. За пару часов небольшой отряд нагнал основные силы. Сотни уже выстроились в несколько рядов, закрывая дорогу незнакомому врагу. Тирц мог бы поклясться, что впереди перегораживают степь точно такие же ногайцы, как и в отданных Давлет-Гирею родах, если бы не одна деталь. В центре вражеского войска стояло несколько десятков русских витязей, одетых в русскую броню, русские шлемы, русские пояса, имеющих русские бороды и русское оружие. Нет, среди татар тоже имелось в избытке тех, кто пользовался добрым и доступным московитским снаряжением. Но чтобы одеться под витязя с ног до головы, да еще собрать вместе сразу несколько таких воинов. Может, кто-то из местных беев? Неуверенно пожал плечами Тирц. Маза, передай Халилу, пусть проверит их, повелительно махнул рукой Гирей. Один из его телохранителей сорвался с места, помчался на левый фланг войска. Вскоре с фланга отделилась и двинулась вперед сотня воинов, на ходу вынимающая из колчанов и натягивающая луки. И почти сразу стоящая через поле конница, опустив копья, дружно ринулась в атаку. Татары рванули навстречу. Огромные массы людей и коней столкнулись с сухим деревянным треском. Еще через мгновение донеслись крики, ржание, звон сабель. «Ведьма моя в палатке осталась», — поморщился, признавая свою неправоту Мингенухер. «Нужно немедленно начинать рыть глину». Обоз с невольниками остался слишком далеко позади, и поэтому ковыряться в глине, пока русский умчался за шаманкой, пришлось личной сотне Бея. Но воины не роптали. Им совсем не хотелось, чтобы добыта с таким трудом добыча оказалась потеряна чуть ли не у колодца собственного кочевья. Ради спасения, набранного с таким трудом, потом и кровью добра, они готовы были сражаться день и ночь, лечь костьми на этой никому неизвестной прогалине и даже ковыряться в грязной, еще влажной после недавних дождей земле собственными руками. Прислушиваясь к доносящимся крикам боли и ярости, лязгу оружия, нукеры кромсали глину ножами, выволакивая ломти в общую кучу и выкладывая их в примерно подобие большой человеческой фигуры. К сумеркам глиняный воин был почти готов. Прискакавшие Мингенукер и его рабыня придали фигуре окончательный вид, подровняв и загладив тело, увеличив ступни, нарисовав лицо и даже сделав великану глаза из двух оловянных мисок. На ночь готового голема они оставили лежать на земле, а поутру, когда солнце осветило его своими ласковыми лучами, а наскоро перекусившие воины уже выстроились перед русскими рядами, начали свое действо. Обряд, который за последние годы пришлось проводить уже не один раз, прошел быстро и привычно, почти буднично, и вскоре новый ребенок татарской шаманки и нежити, еще не родившийся, потому не имеющий ни роду, ни племени, опершись руками о траву, выпрямился во весь рост. В этот раз до сражения дело не дошло. Едва увидев голема, вражеская конница кинулась в рассыпную и помчалась на утек. Несколько татарских сотен рванули в погоню за трусливыми беглецами, но большинство воинов Девлет-Гирей успел остановить. Но он не желал столкнуться с новыми неожиданностями, не имея в своих руках сил, достаточных для отпора очередному неожиданному врагу. К вечеру его верные нагайцы подошли к Перекопскому валу и остановились под стенами Оркопы. А к полудню следующего дня сюда же подтянулся и собранный ими в путивльских землях богатый обоз. По дороге, что еще несколько дней назад пропустило на волю почти 15 тысяч обретших свободу татарских невольников, теперь шли в рабство более 3 тысяч новых жертв.